Приобняв девушку за плечо, я неожиданно был обхвачен в районе пояса, а мелкая голова уткнулась мне в живот. Пряча от меня лицо, маленькая учительница зашлась слезами, явно не выдержав всего свалившегося на нее за последние пару дней. «Пойдем отсюда, скоро нагрянут законники. Они уберут тело». Небольшую шкатулку, найденную на кухне, я решил оставить при себе, так же, как и все ее содержимое. Шестое чувство шептало мне, что это еще может пригодиться. Мягкий план с допросом Ричардса потерпел фиаско, и теперь я ультимативно заявил Талии, что дальше действовать будет в моем стиле, неся свободу и демократию в массы. На закономерный вопрос, как можно насильно привнести демократию, я решил не отвечать, а показать живым примером. Талия Нирис меланхолично попивала саморийский ликер с далекой планеты с противоположной части галактики. Потягивая тягучий напиток с ярким цитрусовым привкусом и дымком, она пустым взглядом рассматривала порушенную контину, в которой еще десяток минут назад все обстояло совершенно по-иному. Взяв с предложенной барменом тарелочки пару закусок, девушка вежливо улыбнулась обильно потеющему мужчину, после чего закинула мятные деликатесы в рот, довольно жмурясь и стараясь не думать о плохом. За последние дни она пережила столько всего, что происходящее в контине ее не шибко волновало. Нравится привкус свободы. Под хруст и жуткие звуки ударов, ее новый знакомый с улыбкой на лице дрался с толпой, куда входили все обитатели бедных районов. Команды кораблей, рудокопы, работяги, гастарбайтеры и прочее. Его алый плащ метался по просторному залу, а сам он словно коршун набрасывался на тех, кто пытался сбежать, демонстрируя всем ровные белые зубы, крича про святую свободу и в равной степени одаривая ей всех. Парень по имени Сэм голыми руками избивал почти три десятка человек. Ну, как голыми. Вздрогнув от треска ломаемого стула, об чей-то хребет, Талия вновь подставил бокал, и услужливый бармен налил новую порцию. Этот дедянец был классическим представителем своей расы. Грузный облик, трехпалые конечности и светлая кожа, и гротескная голова с двумя крупными глазами по бокам. И если она не испытывала по этому поводу никаких проблем, то первой реакцией ее спутника была явная агрессия. И он явно держал себя в руках, пускай и общался довольно вежливо и даже приветливо. Только вот, что она, что дедянец, они оба поняли. Стоит бармену сделать хоть что-то не то, как наемник в алом плаще не будет испытывать сомнений. Вот и ошивался рядом с ней пухлый хозяин контины, по первой же просьбе выполняя всякие прихоти. Даже распечатал для нее редкий ликер, который явно берег для особого случая. Ну, этот случай явно необычный. Отклонив голову в бок, Талия пропустила мимо себя бутылку, что со звоном разбилось об стену в паре метров за спиной. Меланхолия и легкое опьянение превратили ей в настоящий островок спокойствия, к которому постепенно сползались побитые посетители. И не сказать, чтобы она их в этом винила. Сэм явно превосходил их во всем. Сила ударов, гибкость, ловкость, техничность и какая-то непонятная жестокость, особенно к нечеловеческим расам. А уж что он делал с теми, кто смеялся над его словами о демократии. Но эффект от всей этой варварской методики был потрясающим. Всего 10 минут хороших люлей, и вот уже среди работников космопорта находятся подельники контрабандистов и пиратов, что легко выдают свои контакты в академии. Вот так она и провела эту ночь, сидя на высоком барном стуле, попивая дорогущую бутылку самарийского ликера, под грохот избиения и стоны плачущих наемников, что сползались к ее ногам, надеясь, что Сэм не станет их трогать. Что из себя представляла Академия торгового флота Баобабов? Ну, представьте себе смесь из классического института, корпораций, мафии и форму для всех желающих узнать что-то новое. Дикая смесь, не правда ли? По сути своей, это была одна из штаб-квартир семьи Баобабов, их главное вложение и сила, если, конечно, не считать их огромного флота кораблей, собственной инфраструктуры, почти независимой от республики, а также денег и влияния, которым они обладали в ближайших секторах на юге и востоке галактики. Мда, всего ничего получилось. Несмотря на огромные возможности, Баобабы были довольно пацифистичными ребятами, редко решая вопросы силовым путем. Насколько я успел выяснить, они больше предпочитали интриги, политику и прочие подлые делишки, где отлично чувствовали себя, словно рыбы в воде. Вот и их академия имела откровенно хреновый уровень защиты, особенно для организаций подобного уровня. Нет, кибербезопасность была на уровне. Это я уже выяснил опытным путем. К тому же во всем их флоте использовался особый язык бабабов, придуманный специально для сохранения конфиденциальности. Простое и эффективное решение, если, конечно, сама организация не начнет гнить изнутри, что в общем-то и произошло. И вот сейчас мы стояли в архиве Академии и самым банальным образом шарили по личным делам преподавателей и студентов, на которых нам указали в контине. Талия шустро и без проблем вошла в сеть, заодно решив проверить видеокамеры, пытаясь отыскать все записи, что свидетельствуют о нарушениях. Я сначала было возмутился, что только идиоты бы оставили столько компромата в сети, но мне быстро объяснили, что скорее всего и в службе безопасности этих засранцев есть свои люди, которым башлиют на лапу, и те делают вид, что ничего не замечают. А вот если начать все подчищать, то учитывая количество незаконных сделок и прочих провинностей, то это бы уже было никак не скрыть. Она еще много что говорила, но я перестал слушать ее уже на второй минуте, уделив больше внимания бесплатному автомату с выпечкой для преподавателей и сотрудников академии. Обглодав большую часть продукции машины, я завалился на соседнее кресло с Талией, краем глаза поглядывая по сторонам, сквозь прищуренные веки. Заложив руки за голову, я уже было хотел закинуть ноги на стол, но тут слух уловил какой-то подозрительный шорох, прямо над нами. Левая нога, вместо того, чтобы лечь на стол, уперлась в кресло Талии, вызвав праведное возмущение у девушки, но я не стал ее слушать. Пинок отправил кресло с учительницей в сторону, а сам я оттолкнулся от стола второй ноги, легко пролетев пару метров на дрянном стуле. Под визг крик Талии, мы отлетели в стороны, когда сверху на компьютер упало крупное тело. Грохот ломающейся мебели не помешал мне ни на йоту. Кувыркнувшись по приземлению, сходу вытаскиваю бластер и открываю огонь в ту сторону, где мы недавно сидели. Пучки лазера разрезали тьму, ударяясь об тело неизвестного нападающего. Три лазерных болта поразили цель, но толку от этого было мало. Жуткий вой пронесся по ночному зданию Академии, а в следующий миг мне пришлось уклоняться от выпада огромного меча. Только вот следом за этим последовал новый удар, что снес меня с ног и впечатал в диван. Эксклюзивная мебель не выдержала подобных нагрузок и ее ножки надломились, что спасло мне жизнь. Изогнутое лезвие клинки пролетело прямо над моей головой, срезая клок волос. Поднырнув под тела моего, куда более крупного противника, я разрядил ему в брюхо весь картридж, но лишь сильнее разозлил его. У твари было несколько ног и она довольно шустро перемещалась на них, стуча своими лапками по металлическому полу. Это жук, клацанье хелицеров, взмахи лапами клинками, этот проклятый клёкот и вонь, мерзкая вонь насекомого, которую я никогда не забуду. Перед глазами всплыли картины из памяти. Тысячи тварей до самого горизонта. Орды терминидов, пожирающие все на своем пути. Крики моих товарищей и меня самого, когда нас разрывали на куски. Взрывы биологических снарядов. Поступ желчных титанов, рушащих горы. Стрекотание крыльев мелких тварей. Аагр, переключив бластер на мощный заряд, выныриваю из-под ног жука. Подпрыгнув в воздух, просто и без затей бью его по отвратительной морде, заставляя покачнуться. Мышцы заболели от силы удара. Не жалея собственного тела, я метался вокруг ублюдка, вслушиваясь в пиликанье бластера, перегревающегося от долгой накачки. Вновь поднырнув под брюхо монстра, сбиваю пару лап с левой стороны, заставляя насекомое покачнуться и завалиться на другой бок. Время пришло. Словно кошка, я взбираюсь по его телу наверх, на его широкую спину, добираясь до треугольной головы. Удар по месту, где примерно находится темечко, приносит результат. Тварь орет, беснуется и пытается скинуть меня со спины. Но по сравнению с громилами терминидов, это всего лишь легкая качка. Ухватившись за его голову, задираю башку насекомого вверх, после чего запихиваю бластер в распахнувшуюся пасть, добавляя пару ударов локтями по голове. Он машет клинками. Одна ошибка и меня перережет пополам. Но дело сделано. Спрыгнув со спины, с наслаждением встаю в полный рост, вслушиваясь в предупреждающий писк оружия. Жаль, хороший бластер был. Взрыв газа Тибана расплавляет голову ублюдка и большую часть грудины. Деформированные осколки бластера улетают в потолок, меня накрывают зеленой жижей с ног до головы. По телу пробегает знакомая дрожь. Сжав правую руку в кулак, задираю ей по локоть вертикально вверх. Это было впечатляюще. И вот надо было какой-то сволочи испортить момент. Мое сердце билось в ритме гимна суперземле, адреналин зашкаливал, а сам я мирно и тепло улыбался. Теперь же, мои глаза зажмурились от яркого включенного света. Белый, чуть ли не медицинский свет озарил архив. Проморгавшись, через пару секунд, я обнаружил себя в окружении довольно интересных личностей. Были здесь и студенты, большая часть которых опасливо поглядывала на своих куда более уверенных, единичных, товарищей. Рядом с ними стояло несколько преподавателей, среди которых особенно выделялся директор всей академии, что держал за руку Талию, приставив к ее голове бластер. В общей сумме, почти два десятка человек, но я был уверен, что это лишь самые пропащие и наглые, те, кто замешан во всем этом дерьме сильнее всего. Это было впечатляюще. Убить представителя расы Ямрии, практически голыми руками. Уважительно поджав и выпятив губы, директор явно бы поаплодировал мне, но трепыхающаяся в хватке талия не давала ему расслабиться. Даже жаль, что человечество потеряет подобный кадр, особенно на фоне подобных тварей. С презрением скривившись, он глянул на тело огромного богомола, лапки которого периодически подергивались. Хмыкнув на его слова, я расслабленно засунул руки в карманы. Пальцы правой ладони нащупали предмет, что дарил мне уверенность. Злодейская речь будет, или сразу покончим с этим. В окнах и за дверьми мелькали тени. Архив быстро окружали, и я уже знал, кто это, так что осталось лишь немного потянуть время. А смысл? Вы явно настроены бороться до конца. Хотя мне и непонятна подобная преданность. Дернув брыкающуюся талию, директор печально улыбнулся. Что же до малышки Талии, то, к сожалению, она оказалась здесь именно в тот момент, когда два вора решили выяснить отношения. Ясно. Вы удивительно спокойны. Директор действительно выглядел заинтересованным. Даже перенаправил бластер Стали на меня. Не поделитесь секретом? Конечно. Кивком спросив разрешения, я вытащил из кармана активированный маяк, найденный в квартире Ричардса. Точнее, он был активирован еще до боя с богомолом и мигал красной лампочкой. Сейчас же на маленьком устройстве горел приятный зеленый огонек. Вы бы обернулись. Что? Именно в этот момент в помещение вломился спецназ корпуса юстиции, вместе со службой безопасности Бабабов. Взяв всех на прицел, они начали укладывать студентов и профессоров мордой в пол, тыкая бластерами в лица и громко крича. Аж суперземлей повеяло. Эх, демократия-с. Довольно щурясь, я спокойно поднял руки над головой, демонстрируя законникам маяк и свои мирные намерения. Глава 26. Знаете, обычно подобные истории рассказывают детям на ночь, или пьяные астероидные рудокопы травят байки друзьям. Захлопнув папку с моим личным делом, подполковник следственного управления ГРКЮ, Рик Диккер внимательно оглядел меня с головы до ног. Но, учитывая то, что часть этих событий я видел своими глазами, а об остальных знаю из надежных источников, я вам верю. Скупо улыбнувшись на мой облегченный вздох, этот пожилой мужчина в возрасте около 50 лет, отстучал незамысловатый мотив пальцами по папке с моим делом. Мы сидели в одной из переговорных академий, а на столе между нами стояло крайне интересное устройство, что создавало помехи для техники. Всей техники, кроме ручного КПК подполковника, выглядел он крайне колоритно, особенно в своей республиканской офицерской форме. Седые аккуратные волосы, приглаженные по бокам и убранные назад. Крупный нос картошкой сразу бросался в глаза, но на фоне остального лица он не сильно выделялся. Кустистые седые брови постоянно сходились вместе, а лоб его всегда был испещрен морщинами. В купе с мощной квадратной челюстью это создавало вечно хмурый, я бы даже сказал, недовольный образ. А внимательный взгляд мутно-голубых глаз мог напугать много кого. Хотя, учитывая его работу, то я не был этим удивлен. Уж наверняка этот служака повидал кучу дерьма на своем веку, так удивляться подобной внешности и поведению излишне. «Послушайте, Сэм», отодвинув папку в сторону, Рик явно пришел к каким-то своим выводам, ведь перед тем, как заговорить, он вяло кивнул. Еле заметное движение, которое он скорее всего хотел скрыть от моих глаз, вы сказали, что имеете под своим началом зарегистрированную команду. «Адские десантники», да, именно так, понятно, и все они... Пощелкав пальцами в воздухе, подполковник Диккер отлично играл свою роль добродушного интеллигента, который хочет завести близкое знакомство, обладают подобными талантами. Смотря о чем речь, улыбаясь, мои глаза смотрели прямо в его, и я точно видел, что он понял, что я понял. Эх, ладно, я говорю о том, что много ли среди вас людей, способных голыми руками убить представителя, глянув в папку документов, Диккер прочитал название расы, Ямри, немногие, но парочка есть, а уж с оружием и благословлением республики, то и вообще проблем не будет. Понятно. Уйдя в свои мысли, подполковник ухватил пальцами подбородок, мягко массируя его. Прикрыв глаза, он вновь начал отстукивать неизвестный мне ритм. Господин Диккер, привлекая внимание старого следака, я встретился с его удивленным взглядом, но Рик быстро взял себя в руки, хотя не удивлюсь, если эти эмоции были наигранными и лживыми от начала до конца, а вы не могли бы мне рассказать об этих богомолах, ямрийцах, ага, ну, особо говорить нечего, в той части галактики работают мои коллеги, так что сам я про них мало что знаю. Приоткрыв папку и найдя нужную страницу, Диккер прочитал что-то и на миг приподнял брови. Агрессивная раса. Питаются всем, но предпочитают плоть и яйца. Раньше про них не было ничего слышно, но последние пару лет они мелькают то тут, то там. Думаю, любой торговец из тех мест расскажет вам больше. Понятно, жаль, старикан не захотел делиться информацией, а я-то уж надеялся. Несколько минут мы сидели в тишине и порой старик бросал на меня изучающие взгляды. Было крайне интересно узнать, что же сейчас за схемы крутятся у него в голове, и следователь меня не разочаровал. Скажите, Сэм, а вы бы не хотели послужить правому делу республики и демократии? Подобравшись, словно крайд дракон перед прыжком, мои глаза впились в лицо довольного старика, явно оценившего мою реакцию, смотря, что нужно делать. А я думал, смотря сколько заплатим, мне не нужны деньги, скоро они у меня и так будут. Хм, теперь уже в руки был взят КПК. Потыкав в тот десяток секунд, он понимающе ухмыльнулся. «Хотите подмять под себя порт контрабандистов? А здесь вы попросили у мисс Стали и Несир карты гиперпутей. Грабеж? Нет. Наркотрафик? Тоже вряд ли. Рун. Верно, это выглядело впечатляюще. Сразу скажу, вы будете далеко не первый, кто мечтает об этом. И спасибо за столь лестную оценку, только вот лицо его, даже глаза, ни на миг не изменились. Раз уж деньги вам не нужны, то чем же корпус юстиции сможет расплатиться с вами? От Кю многого не добьешься, особенно на официальном уровне, так что стоило закинуть удочку подальше. Оплатить будет именно корпус или... С намеком глянув сначала на Диккера, я решил рискнуть и перевел взгляд на огромный герб клана Баобабов, что был нарисован на стене. Вы же уже получили свою награду за помощь Академии. Жаль, но не успел я расстроиться, как Рик тепло улыбнулся и рассмеялся, глядя на меня. Сцепив пальцы в замок, он положил руки на стол, пододвигаясь ближе. «Политика и переговоры не лучшая ваша черта, верно, Сэм? Это очевидно». Разведя руки в стороны, я смущенно улыбнулся. «Махать кулаками я гораст, как и говорить красивые речи, но вот просчитывать собеседников». «Понятно. Что же?» Пальцы вновь забарабанили по столу. «Если вы согласитесь работать на нас, я организую вам официальный контракт через гильдию с кланом торговцев». «Именно. Мне нужны корабли. Корабль. Корабли», надавив, я и сам сел поудобнее, чтобы оказаться лицом к лицу с собеседником. «У меня скоро будут деньги. Есть люди и еда, но флот играет огромную роль, и без него все остальные достижения». «Верно», прервав меня мягким взмахом руки, Рик долго размышлял о чем-то, прежде чем его лицо озарилось идеей. «Вижу, вы будете стоять на своем до конца, но у меня есть, что вам предложить». Новый перестук сухих пальцев по КПК. «После ваших игрищ на Юкио, нам пришлось крупно постараться, чтобы новое демократическое правительство, выделив слово интонацией, Рик непонятно хмыкнул, не насадило всех аристократов на колы. Пришлось крупно поработать, если вы понимаете, предельно. Хм, сомневаюсь. В процессе арестов, мы изъяли множество вещей, среди которых были и корабли». Затянувшись сигаретой, Диккер потянулся, расправляя плечи. «Флот Баобабов выкупил их все, но я уверен, они с радостью продадут их вам по сниженным ценам. Но, очень сниженным, я должен знать, какие корабли». Приподняв одну бровь, подполковник лихо улыбнулся, явно намекая, что мой будущий найм будет хорошо оценен. «Два легких крейсера типа Коротка. Ты вообще понимаешь, как это звучит? Сваливаешь хрен знает куда, забираешь всех людей и корабль. Не нужно горячиться, сомнения, я же не оставляю тебя с голым задом». Поджав губы, девушка недовольно сложила руки на груди, демонстрируя всю степень своей злости. «У меня все только наладилось, и если заберешь парней, то придется все начинать сначала». Подняв на меня печальный и упрямый взгляд, Моя собеседница стойко решила бороться до конца. «Оставь хотя бы моих братьев. Без них я сразу стану слепа и глуха. Это тебе не тепличная планетка с кучкой злых учителей. Тут банды пиратов швартуются. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Я тебя услышал». Откинувшись на спинку, я прокрутился в кресле, закидывая руки за голову. Решение уже было принято, но как же неприятно было менять планы. «Хорошо. Пусть твои братья остаются с тобой». На заднем фоне со стороны девушки послышались возмущенные крики троицы братьев. Но ни я, ни она не обращали на это внимания, привычные к подобной реакции. Да и довольная улыбка сомнений была мне ответом, как я мог ей отказать. Шустро кивнув головой и молча ожидая продолжения, словно бы боясь, что я изменю свое решение. Но смысл, после случившегося на Татуине, она боялась за каждого из нас, а за свою семью особенно. Уверен, Нариши она крепко держит всех, кого надо, за яйки и легко справится с этим сама. Просто хочет, чтобы ее семья была в безопасности. Тогда у меня будет просьба. Сделаю. Не торопись. Прервав ее взмахом руки, давлю улыбку, ведь сейчас она была похожа на ребенка, которому родитель что-то пообещал, и теперь она готова выполнить все, что угодно. Я договорился на получение 2 кораблей за найм. Нам понадобятся деньги на их покупку и специалисты, чтобы ими управлять и чинить. Свяжись с братьями, подберите нужных людей и отправьте учиться летному делу. Моя новая знакомая с Мэнди сможет устроить их на краткий курс в академию. Поняла. Подумав пару секунд, она вбила что-то в наручный комп, после чего вернула внимание на меня. Деньги я подготовлю и заодно займусь руном, раз уж ты. Не торопись. Раздельно и по слогам проговорил я сомнении, что смутилась от моего тона. Талия, опять же, обещала помочь нам. Ее контакты в академии будут не лишними, особенно после перестановок в преподавательском составе, так что обсудите все сами. Она крайне экспрессивная и активная особа, но дело свое знает. Хорошо, умеешь же ты находить полезных людей. Удача на моей стороне в таких делах. Пожав плечами, расчесываю затылок, зарываясь пятерней в волосы. В целом, на этом пока все. Я отбываю на другой конец галактики, так что все управление на тебе. Братьям я напишу, на этот счет можешь не волноваться, да и Вику я предупрежу. Спасибо, тепло улыбнувшись, девушка отвела взгляд в сторону. Не волнуйся, я за всем прослежу. Я потому и не волнуюсь. Ладно, будут серьезные проблемы, пиши, звони, а до тех пор, ты босс. Помахав на прощание рукой, отключаю связь. Вскинувшаяся была девушка, едва успела открыть рот, но связь оборвалась, а сам я уже отдавал команду на переход в гипер. Ну, что же, посмотрим на этот ваш Мандалор. Чертовы корабли, какова хрена они такие долгие? На КСЗ мы могли добираться до цели за считанные минуты, а тут просто какой-то ужас, и это мы еще летели через 2 крупнейших гипермаршрута, проработанных, быстрых и вообще самых-самых. Сначала по Карельянскому добрались до планеты Динан, огромного Экуменополиса, 2-го по размерам в галактике, после столицы республики, Карусанта. А потом по Хайдианскому пути летели, как можно ближе к Мандалору. Жуткие 2 недели, скажу я вам, и это при условии, что мы летели на достаточно крупном корабле, а уж как тут перемещаются на истребителях или мелких коробочках 2 на 2 метра, вот и я не знаю как. Но отбросим в стороны ворчание, ведь мы наконец достигли нашей цели, и выглядела она крайне притягательно. Планета Мандалор в одноименном секторе. Долгое время это место было огромной занозой в заднице республики и всех соседей, но те времена давно прошли. Больше нет великих налетчиков, воинов и крестоносцев, что ставили раком галактику. Теперь это скорее точка респауна для наемников-одиночек лучшего качества и максимум небольших отрядов, что редко собираются вместе. И всех бы эта ситуация устраивала. Мандалорцы деградируют и тихо сидят на своих планетах в изоляции от остального мира. Платят налоги республики, становясь все больше от нее зависимой и боятся высунуть нос. Пускай они зовут себя супервоинами и так далее. Особой опасности они не представляли, особенно в галактических масштабах. Новое правительство Мандалора, истинно демократические и свободные от замшелых дикарских традиций, а они так себя и называли, новые мандалорцы, шло на укрепление отношений с республикой, и хоть они и твердили о том, что их сектор будет развиваться самостоятельно, но без огромных денежных вливаний со стороны, подобное было пустыми фантазиями. Но тут, как и всегда бывает, появились те, кому подобное не нравилось от слова совсем. Вообще, в секторе было 4 основные фракции, 3 из них были наиболее политически активны. Новые мандалорцы, что хотят жить в мире и сотрудничать с другими расами. Они выступают за демократию и права граждан, пытаясь интегрироваться в более широкое галактическое общество. Можно сказать, что они стремятся к стабильности и миру, им важны традиции, но они также открыты к новым идеям. С другой стороны, истинные мандалорцы придерживаются более жесткой философии. Они акцентируют внимание на воинских традициях и верят в силу и превосходство своего народа. Можно провести параллели с милитаристскими идеями, где главная ценность – это сила, честь и готовность сражаться за свою культуру. Дозор смерти – это еще одна группа мандалорцев, которая более радикально и часто использует насилие для достижения своих целей. Они верят, что нужно восстановить традиционные ценности мандалорцев любой ценой, даже через жестокие действия. Их идеология может быть воспринята как экстремистская, так как они не принимают компромиссов и хотят полностью доминировать. В целом, я думаю, все уже прекрасно поняли, в какой группе наиболее заинтересован корпус юстиции республика. И я, конечно же, вот именно. Наша задача заключается в том, чтобы помочь правительству новых мандалорцев одолеть двух других соперников и привнести чудеса свободы и демократии в их отсталые головы. Мы посеем семена свободы на их пустынных планетах. В этот момент я вспомнил о тех подарочках, что добавила к кораблю Сомния. Весь грузовой отсек был забит ими. Но вернемся к делу. Я забыл рассказать про последнюю и самую большую идеологическую группу в секторе – нейтралы. Те, кто просто живет, так как хочет, наплевав на выкрики самых голосистых. Хочет наемничает, хочет работает в поле. Подавляющее большинство мандалорцев живет именно так, и именно ради них я, а не только из-за пары корок, лечу в этот богом забытый мир. Пускай нынешние пугало галактики уже давно не те, но они сильные физически, верные и туп, гордые. Если уж поклянутся, то будут выполнять обязательства. А еще они умелые в обращении с оружием, которое имеется почти у каждого жителя сектора. «Командир, мы вышли на орбиту Мандалора, там это...» Спрашивают, кто мы. «Ага, спасибо. Дуй в казарму, скажи, чтобы парни одевались в новенькое». «Хе-хе, да, командир». Сверкая счастливой улыбкой, сержант Бибок умчался на палубу с бойцами, наверняка уже представляя, как бы покруче выстроить их, чтобы все прониклись. Пускай развлекается. Главное, что свое дело знает. Тут мимо нас пронеслось несколько патрульных кораблей типа преследователь. Мелкие, всего-то 30 метров в длину, но эти славные машинки были отлично сконструированы и легко могли тягаться с самыми разными истребителями и даже небольшими фрегатами и корветами. Адские десантники никогда не брали количеством, мы всегда побеждали качеством. И тоннами бомб с привкусом свободы, что сбрасывали крейсера на головы наших врагов. Преследователь был отличным вариантом, и я планировал после завершения контракта договориться с правительством Мандалора на их поставку. «Всадник свободы, вас вызывает патрульная эскадра, на связи эшелон-1, ответьте или мы откроем огонь». «Всадник свободы на связи, эшелон-1, мы получили ваши посадочные коды и цель прибытия. Из столицы пришло сообщение, так что следуйте за нами. Если попробуете отклониться от курса, мы откроем огонь». «Да понял я уже, эшелон-1. Не дергаться и следовать приказам. Рад вашему пониманию, конец связи». «Какие нудные ребята эти мандалорцы. Надеюсь, по прилету нас не расстреляют». Невесело усмехнувшись, я передал все команды дроиду-пилоту, после чего и сам отправился в казарму, где уже должны были подготовить нашу броню. «Эй, бандиты, заходите на бусти или ставьте лайки прямо здесь. Я обожаю лайки и вас обожаю тоже, хе-хе». Глава 27. Я ожидал худшего. Нет, серьезно. Начитавшись и наслушавшись пацифистичных речей про этих великих завоевателей, я боялся, что нынешний правитель Мандалора, герцог Тапал Куэры, окажется мягким человеком, что побоится открытого конфликта. Но, видимо, господин Тапал неплохо присосался к республиканской кормушке, а потому был готов родить за демократию всеми фибрами своей души. Мы многое смогли с ним обсудить, полунамеки выясняя, сколько каждому из нас известно, после чего сошлись во мнении, что проще быстро сделать дело и разойтись, каждый своей дорогой. После пары часов обстоятельного разговора с этим коренастым мощным мужиком, что строил из себя любителя свободы и равноправия, я понял, что мы найдем общий язык. Хотя, сдается мне, он больше любил присылаемые республикой деньги. Но это было неважно. Главное, что правительство Манадлора, официальное правительство, я попрошу. Главное, они знали, зачем я здесь и от кого присланы, готовы были помочь всем, чем только могли. Будь то информация, финансирование, официальные допуски или организация мероприятий. В целом мало чего полезного для ватаги наемников, что пришли бить сепаратистов и бунтовщиков, но посыл и настрой мне нравились. Чувствовался в этом какой-то неуловимый флер привкуса свободы. Шутка. Не мудрено, что герцог Куары был шелковым и понятливым. Корпус юстиции очень внимательно следил за происходящим на планете, пускай и не имел особых сил или возможности вмешаться. А торговый флот Бабабов вел дела на этой планете, как в общем-то и на всем внешнем кольце. Финансирование всего сектора, в частности планет, которые поддерживали официальную власть и в особенности столицы, что также находилось под управлением новых мандаларцев и нуждалось в деньгах. Вот Тапал и не хотел терять столь значимые источники дохода, потому был крайне вежлив и услужлив. Эх, будь у Кьюичишки кулаки побольше, они бы сами тут все зачистили еще в зародыше. Но, чего нет, того нет. Значит, будем работать под прикрытием местного правительства. Хотя тут тоже не все гладко. Вообще забавно вышло. Мандалор сейчас находился на перепутье, и ни у кого толком власти и не было, как собственно и влияние. Большая часть положила большой и толстый на разборки, а остальные готовились к гражданской войне, искали союзников, но при этом соблюдали видимую вежливость. Да даже герцог общался со мной самолично, а я ведь просто какой-то хер с горы. Причем не единственный, тут таких банд наемников было еще штук 5, и все они ожидали лишь команды. Хе-хе, хотя наша ватага самая большая, еще и корабль нормальный, а не эти лоханки. С пренебрежением осмотрев своих союзников, кривлюсь под шлемом, стилизованным под броню суперземли. Мои парни были одеты идентично, в то время, как остальные наемные роты. Боже, даже стыдно их так называть. Они выглядели сборищем бичей с окраин галактики. В принципе, они ими и были, и должны были лишь создать нам массовку. Правда, сомневаюсь, что это сработает. Даже сам Тапал это понимал. Но зато эти ребята были честными и почти все заказы выполняли на отлично, а большего нам и не требовалось. Ох уж эти мандаларцы, любят устраивать революции и придумывать новый кодекс. Чем-то это напоминает этих монахов с разноцветными мечами. У них тоже, что ни событие, так надо кодексы менять, да и враги их тоже. Ладно, лучше не думать об этом, а то ляпну что-нибудь подобное вслух и настрою против себя вообще всех местных. А какую фракцию на Мандалоре не выбери, к джедаям и ситхам тут относится. Мягко говоря, прохладно. Но вернемся к нашим бантам. Первым делом было решено разобраться с самыми агрессивными радикалами, дозором смерти, которые могут принести множество проблем на задницу герцога, если начнут кусать соседей или кого поважнее. Вообще крайне удачно сложилось. Пока что обе сепаратистские организации не имели большой поддержки, они были вынуждены экономить ресурсы и не могли разбрасываться людьми. Потому обе банды собрались в одном месте, где мы им по очереди подарим немного демократии. Потому сейчас мы летели к Конкорд-Даун, очередной планетке внешнего кольца, покрытую разнообразными пейзажами. Сельскохозяйственный мир, что обеспечивает едой большую часть мандаларского сектора. Так что неудивительно, что главные разборки ныне велись здесь. Зачем штурмовать укрепленную столицу или биться за шахты, которые еще и обвалиться могут, если палку перегнуть? А вот захвати источник пищи, и все сразу признают твои охренительные идеи по восстановлению мандаларского наследия. А что у истинных, что у дозорников, идеи были просто охренительные. Одни хотели до конца жизни продавать свою задницу всем подряд, а вторые устроить массовый террор против всей галактики. У них жратвы едва на всех хватает, это при учете финансирования от республики. Изначально правительство сектора хотело отстраниться от назревающего конфликта и дать обеим группировкам перебить друг друга, под шумок забирая власть и переманивая к себе больше сторонников, но флот Бабабов, а следовательно и его люди в корпусе юстиции, решили не допускать этого, потому в рекордные сроки была собрана небольшая армия, которая сейчас и летела на Конкорд-Даун. Местность тут была разнообразной, правда, городки и мелкие деревни приводили в уныние. Ладно, еще на Татуине и Минарисе были захудалые городки, но здесь то. Они еще были похожи на те обшарпанные деревеньки с Дикого Запада, а учитывая, что у всех тут были стволы и лихой нрав, сходство выходило стопроцентным. Плеяда кораблей и наемников заходили на орбиту планеты, когда к нам начали стекаться неопознанные объекты. Сперва мы даже не знали, как на это реагировать, но потом сканеры кораблей смогли распознать предполагаемого противника. Почти два десятка мелких корабликов, на которые я положил глаз. Черные борта были украшены алыми гербами. Прямые ровные формы преследователей мелькали в темноте космоса, словно хищные рыбки, вышедшие на охоту. Первый переделанный транспортник вспыхнул от взрыва десятка торпед, пущенных задолго до появления самих патрульных кораблей. А то, что это были именно бывшие вояки «Конкорд Дауна», я не сомневался. Наши сопровождающие, имеющие, в отличие от своих противников, полностью белые борта с гербом сектора, резво ринулись навстречу, совсем не оправдывая политику своей партии. Пацифисты, ага как же. Ухмыльнувшись, я с восторгом разглядывал предоставленные сканерами характеристики. Преследователи оправдывали все мои ожидания. Парни, займитесь этой шушерой, соберите вокруг себя остальных, чтобы их не перестреляли, как вомп. Натянув на голову шлем, отдаю последнюю команду, после чего передаю полномочия по владению кораблем на второго пилота. Быстрым шагом покинув рубку, не переставая отслеживать космический бой, я направлялся в сторону ангара. А выглядело все крайне нерадужно. Два десятка патрульников дозора рвали флот наемников на куски, и лишь наш ЦР-90 оставался островком спокойствия в этом море хаоса. Турболазеры нашего гордого всадника свободы уже успели превратить в пыль парочку нападающих, отчего те старались не приближаться слишком близко, но приходилось. Остальные в атаге уже поняли, что воевать с шустрыми боевыми корабли, созданными, чтобы гонять похожие на их лоханки, шайки пиратов, не выйдет. И теперь все медленно кружили вокруг нас, перестраиваясь, чтобы надолго не оставлять какую-то часть под обстрелом. Ух, а обстрел был жарким. Три преследователя, два, кружась в каком-то странном танце, беспрерывно поливали один из двух крейсеров типа «Газанти». Подлетев вплотную, легко избегая ответного огня, они прыснули в стороны, открывая путь торпедам, что все это время летели прямо за ними. Правый борт космического транспортника, переделанного для наемников, вмялся вовнутрь, а потом из него на миг выпорхнуло пламя, чтобы моментально исчезнуть. Корабль начал терять ход и заваливаться на бок, уходя в неконтролируемый полет в сторону от планеты. «Чарли, как там дела?» «Все крайне дерьмово, сэр. Боюсь, такими темпами от наших союзников ничего не останется. Они погибают за правое дело, Чарли. За свободу Конкорд Дауна и его несчастных жителей, угнетаемых сепаратистами. Ох, вряд ли они думают так же, сэр». Со смешинкой в голосе, мой второй пилот отключил связь. Чарли был хорошим парнем. С какой-то далекой планеты, родившийся и выросший на ней же, он имел азиатские черты лица. Потому я долгое время сомневался, стоит ли доверять ему корабль. Но и оставлять все на дроида-пилота тоже нельзя, так что пришлось потихоньку приучать его к ответственности. Пока, что мне везло, а бой на орбите Конкорд Дауна продолжался. С горем пополам мы отбивались от налетевших на нас противников, отмахиваясь всем, что есть. Чернота космоса озарилась разноцветными вспышками, а мелькающие то тут, то там сопла торпед и ракет лишь довершали картину. Медленно вокруг флота образовывалось облако из обломков, где порой мелькали промерзшие насквозь тела наемников и бойцов дозора. Но в конце концов битва подходила к концу. Учитывая же, что патрульные новых мандаларцев справились со своими врагами и уже на всех парах неслись к нам, ждать осталось недолго. Всадник свободы содрогнулся от удара, а спустя пару секунд мне поступил вызов на личный коммуникатор. В ангаре загорелись алые лампы, а по ушам ударила привычная из прошлой жизни сирена боевой тревоги. Забегали немногочисленные техники, бодро одеваясь в скафандры или напяливая защитные маски, и только безэмоциональные дроиды продолжали свою работу, мерно готовя наш шаттл к отлету. «Плохие и хорошие новости одновременно, сэр. Давай уже, не тяни». Забежав в ангар, отмахиваюсь от техников, последним запрыгивая внутрь зева шаттла, на ходу проверяя количество своих людей. «Все были на месте, а значит пора. Только не говори, что высадка отменяется». «Никак нет, сэр. Скорее наоборот. Выжившие на подбитом «Газанти» подорвали реактор, и большая часть нападающих сгорели во взрыве корабля. Жадные ублюдки. Бросили бы его умирать и уцелели бы. Хах, так это же отличная новость. От взрыва отрубило щиты на правом борту, и по нам залупили парой торпед. Ремонт выйдет в копеечку». «Нет». Совсем не театрально припав на колени, я возвел руки к небу. Сраные дозорники посмели поломать всадника свободы. Повреждения корабля были обширными, а одну спаренную лазерную башню вообще разнесло в пыль, в то время, как два турболазера перестали функционировать. Чертовы ублюдки, на демократию покушаетесь? Ну, сейчас мы посмотрим, кто кого. Проверив состояние корабля, я прикидывал в уме, сколько это будет стоить, и выходило так, что даже со скидком на покупку преследователей, мы останемся в минусе. Чарли, данные от герцога не изменились, я хочу обрушиться всем скопом на схроны дозора. Никак нет, сэр, изменений не было. Отрубив связь, встаю в полный рост, разглядывая притихших десантников, что ждали от меня чего-то. Думаете, будет крутая речь? Нет, чтоб вас, мы просто спустимся туда и убьем всех и каждого, кто слишком много о себе возомнил и пиздит на демократию и республику, все ясно. Да, задрав правые кулаки вверх, сборная солянка из самых разных гуманоидных рас начала плюхаться на свои места, учить их еще и учить. Но эти бешеные ублюдки были верными, дерзкими и безбашенными, а других мне и не надо. Эх, как бы я хотел вновь увидеть ослепляющий свет падения десятков капсул на планету, услышать рев тормозных двигателей в ушах, чтобы вокруг рвались снаряды в бесполезных попытках сбить нас, снова лицезреть ту неостановимую силу свободы, что подобно ветру проносится сквозь ряды врага. Облизав пересохшие губы, выкидываю образы из головы. Для этого еще не время. Но когда мы будем готовы, Татуин станет первым, кто увидит всю силу адского десанта. Пилот, поднимай Нуну в воздух. Легкий смех пилотов и экипажа был мне ответом. Все дело в названии. Придумывать опасное и пафосное имя для этой толстозадой карактицы я не хотел, потому попросил обозвать его самой толстой и бесполезной птицей в галактике. Не то чтобы мои головорезы знали о многих видах птиц. Сука, они вообще почти ничего не знают. Хорошо хоть понимают, какой стороной ствол стреляет. Но подходящее имечко нашли. Нуна, жирные нелепые индейки с болот планеты Набу. Мясо у них вкусное, плодится быстро и много, но тупость и беззащитность по всем критериям делают их легкой добычей. Один в один наш шаттл. Поехали. Нужно было действовать быстро. Пока наши союзники добивали остатки преследователей дозора, нам стоило высадиться к ним прямо на головы, чтобы избавиться от этих недорослей раз и навсегда. Раз уж они так отчаянно защищали орбиту планеты, значит, тут точно есть что-то важное, а потому я не сомневался в успехе. Хрипя от натуги, громыхая, как слон в посудной лавке и постоянно трясясь, как эпилептик, наша Нуна понесла нас вниз, грозя развалиться на куски при первой же опасности. Иллюминаторов в корпусе не было, да и вообще, вместо кучи лишней хрени я заставил коротышку поставить побольше брони, что когда-нибудь убережет нам жизнь. Вошли в атмосферу, до точки 36 километров на север, снижаемся. Встав с кресла, подхожу к аппарели и, не дожидаясь команды пилота, открываю люк. Прекрасный вид планеты радовал глаз. Леса, горы, джунгли и равнины. Огромное количество засеянных жратвой равнин, за которыми ухаживали целые клановые семейства, проживающих в этой глуши и наплевавших на заботы политиков. Нет лучше места, чтобы спрятаться. Покачав головой, возвращаюсь обратно в салон, где мои парни уже начали выстраиваться в две шеренги. Босс, к нам идут преследователи герцога. Хотят поддержать в бою. Ха-ха. Говорю, отличные пацифисты. Мое высказывание поддержали скупым смехом. Все кроме меня испытывали волнение, а некоторые из тех, кто помоложе и поновее в нашей команде, даже начали молиться или лихорадочно перепроверять снарягу. Как только долетим до цели, сходу высаживай нас вниз и отлетай подальше. Караульте, чтобы никто не свалил. Вас понял, босс. Сделав крутой вираж, шаттл бросил нас к земле, чуть ли не срываясь в пике. Ловко орудуя жопастым кораблем, пилот пронес нас над верхушками деревьев, вынуждая судорожно цепляться за страховочные тросы. 20 секунд. Приготовились. Тяжелый удар столкновения шасси об землю возвестил о нашем прибытии. Не став тянуть, я первым выпрыгнул наружу, водя бластерной винтовкой из стороны в сторону. Кусок говна, а не оружие. Ну, ничего. Скоро я смогу вооружить нас по-людски, на зависть всем ксеносам, королям и диктаторам. Следом за мной наружу повалили и остальные, тыча во все стороны дулами винтовок. Три десятка парней разбежались по округе, занимая оборонительные позиции, выцеливая охреневающих фермеров и немногочисленных мандалорцев в броне, что ощетинились пушками в ответ. Какого хуя? Оглядевшись по сторонам, я связался с пилотом, но информация была верной. Только вот вместо оперативной базы дозора, мы приземлились в какой-то деревне, где людей то было, Раз, два и обчелся. Вам здесь не рады, правительственные крысы. Из окна какого-то дома в нашу сторону посыпались оскорбления. Надрюченные мною, десантники сходу перевели дуло винтовок туда, готовясь открыть огонь по моей команде. Прекратите это безумие. Заслоняя собой окна дома, вперед выбежал какой-то мужик в фирменной броне мандаларцев. Синий доспех, с красными вкраплениями и абсолютно другим гербом на своем левом плече. Меня зовут Джастер Мерил, и я призываю вас остановиться. Тут со всех сторон, из-за домов, с крыши, даже за редкими машинами, в нашу сторону начали целиться из пушек. Скрывавшиеся все это время, пока их лидер отвлекал нас, они были готовы броситься в бой. Почти сотня мандаларцев, броня которых была украшена точно такими же гербами, как и у вожака. Пока вас всех не перебили, я чувствовал, что говнюк нахально улыбается, чувствуя себя королем положения, но я, мать твою, служил в адском десанте и умею вести переговоры. По-своему, Чарли, демонстративно связавшись по коммуникатору, оглядываю всю деревеньку вокруг нас, то тут, то там кучковались симпатизирующие сепаратистам. Некоторые из них успели сбегать за оружием и сейчас явно готовились защищать своих кумиров. Не в мою смену. Вызываю огонь на себя. Код идентификатора. Пока ошарашенные мандаларцы пялили в мою сторону свои шлемы, я отбивал сообщение в наручном компе. Лидер этой шайки еще что-то кричал, но я его не слушал, до тех пор, пока пришедшие к нам на помощь преследователи не зависли над нами. А теперь, указав стволом бластера на Мерила, я позволил ехидству просочиться в голос. Сложите оружие и броню, после чего вы проследуете за нами. В противном случае, наш корвет ЦР-90 расстреляет эту деревеньку с орбиты. На пару секунд на площади стояла оглушающая тишина. Даже мои собственные бойцы не ожидали подобного и сейчас, обильно потея, ждали развязки. Но все прекратилось, когда один из мандаларцев первым кинул оружие себе под ноги со словами: «И вот эти пацифисты называли нас кровожадными ублюдками, на бусте есть 32 глава, а скоро будет еще больше». Глава 28. Допрос Джастера Мерила. Ну, как допрос, скорее вежливый опрос, ведь, как оказалось, сторонников у него вполне себе достаточно, и в тот момент, когда мы задержали его на Конкорд-Дау, ничуть не вспыхнул вполне себе реальный бунт. Простые, честные и вполне понятные идеи истинных мандаларцев завлекали молодых людей и прочую милитаризированную часть населения. Считать себя воинами чести, борцами за убеждения и настоящими суперкомандос – это было привлекательно для многих. К тому же, правила там были достаточно простые. Благо, сам Мерил понимал, чем подобное может окончиться, и с разрешения губернатора выступил перед волнующимися людьми. Он убедил их, что задерживают его по обвинению в убийстве, а не за его политические взгляды. Этот козел еще и посмеялся, что для него одного прислали целую команду профессиональных наемников на крейсере, так как у официальной власти сил для его поимки нет. Тут, как оказалось, была какая-то мутная история, когда Мерил в прошлом замочил высокопоставленного офицера за коррупцию и находится на Конкорд-Дауне, ему было запрещено. По итогу, сейчас он и все его ближайшие сторонники сидели под нашим надзором, разоруженные и готовые к диалогу с герцогом, который решил самолично явиться сюда из защищенной столицы, после пары минут переговоров по голосвязи с лидером истинных. У старика явно шило в жопе играет, хотя, какой он старик, мужик чуть в возрасте, небось еще и понаемничать успел, вот и вспоминает былые деньки. Мне, как вы понимаете, не понравилось, что герцог хочет прибыть на планету, где потенциально находились бойцы дозора смерти, что замышляют переворот. Эти психи вполне могли решиться на новое нападение, только уже на самой планете. У них тут тоже было много сподвижников. Все это крайне дерьмово пахло, и я уже ощущал, как в воздухе разливается аромат из опасности и предстоящей войны. Все были напряжены, имели пушки, а главное свои цели. Мясорубки точно не избежать. И сдается мне, что губернатор Тапал осознает это, потому и летит на Конкорд-Даун, чтобы в случае масштабного сражения, разрушения коснулись этой планеты, а не его родного мира или горячо любимой столицы сектора. А вы, значит, радеете за республику? Из размышлений меня вырвал спокойный, харизматичный голос Джастера, зашедшего в помещение. Засранцу разрешили свободно перемещаться, ведь каждые полчаса-час к зданию подходили обеспокоенные горожане или истинные, желающие убедиться в сохранности его жизни. Так что, я просто приставил к нему пару самых проверенных парней, что смогут подать сигнал о побеге, в случае, если он попытается сбежать. Задержать то они его точно не смогут. За демократию, поправив мужчину, поворачиваюсь к нему лицом, встречаясь взглядом с бездушным черным визором шлема, в красной окантовке, и пока республика отождествляет ее, я буду ей помогать. Забавно, вы и вправду верите в свои слова, или хотите верить. Медленно пройдя вдоль столов, он присел напротив меня, вальяжно и даже понебратски откинувшись на стуле, положив одну руку на стол, вторую он по привычке потянул к поясу, где раньше был бластер, но осекшись положил рядом с первой. Привычка при переговорах. Ага, я так и понял. Посмеявшись вместе с мужчиной, возвращаюсь к КПК, где уже более точно подсчитывал расходы на ремонт корабля. Не выдержав, я все же решил утолить свое любопытство, развязав диалог. Почему просто не рассказать мне, где находится база дозора смерти? К чему все эти игры? Даже если бы я знал, наклонившись ближе, Мирил приподнял указательный палец к потолку, после чего мягко перевел его прямо на меня, вам бы я не сказал. Если уж Таппл так хочет войны с ними, то пусть сам принимает это решение, чтобы мы все видели, а не скидывает все на наемников. Вот оно что. Да, после вашей победы на орбите, я не сомневаюсь в том, что вы сможете перебить наших идеологических противников. Но мы с ними не воюем, да и герцог тоже. Все к этому и ведет. Да, тут я спорить не стану. Его шлем обратился к окну. Небольшая улочка, с парой десятков домов выглядела тихой и спокойной, если не считать почти сотню ополченцев и боевиков, что укрылись в домах, дожидаясь прилета новых мандалорцев. Благо хоть, они слушаются этого типчика и не станут бузить, я надеюсь. Но война это наша, а не республики. Его визор вновь обратился ко мне, а сам мужчина, выпрямив спину, подсел ближе, пододвигая стул. Мне вот интересно, отстучав пальцами по столу, Джастер склонил шлем на бок. Вы же наемник, получив мой молчаливый кивок, Мирил удовлетворенно кивнул в ответ. Сражаетесь и за деньги, и за свои идеалы. Значит, мы чем-то даже похожи. Есть такое, не став отрицать его предположение, я получил еще один кивок. Снаряжение, дисциплина, товарищество, воинский дух и поддержка, что воспитывается в солдатах. Можно долго перечислять. Забавно. Никогда бы не подумал, что боевик корпуса юстиции будет иметь со мной больше общего, чем некоторые сограждане. Пожав плечами на его слова, я вновь вернулся к подсчету финансовых потерь и с каждой новой строкой понимал, коротышка крепко сдавит мне яйца в тисках, настоящих тисках для столярной мастерской, а никаких эвфемистических. Чтоб вас, удовлетворите любопытство, можно просто на «ты», или Мандалору будет не по рангу, ха-ха, нет, что вы, хрипло смеясь, Мирил развел руки в стороны, я первый среди равных, меня выбрали и следуют за мной, за мои заслуги, а не за кровь или предков. Действительно, взглянув на экран КПК в последний раз, я понял, что отвязаться от разговора с лидером истинных не выйдет. Говори, Джастер, я тебя слушаю. Хм, хорошо. Ясно поняв, что играть и разводить политесы я не буду и не умею, мандалорец заговорил прямо. Наконец-то, я понимаю, что не смогу вас перекупить и даже оскорблять подобным предложением не буду. Но у меня такой вопрос. Если мы с герцогом Таппалом придем к соглашению, закроет ли республика глаза на нашу организацию? Сложно сказать. Мне нужно будет связаться кое с кем, но одно скажу точно. Пропагандировать воинские добродетели во славу Мандалора вам не дадут. Слишком опасно и слишком пугающие перспективы. Справедливо. Хм. Задумчиво поскребя пальцами по наручам, Джастер откинулся на спинку стула, вновь разглядывая окно. Лидер истинных явно что-то задумал, но у нас больше не было времени на разговоры или разгадывание тайн его разума. В атмосферу планеты заходил крупный корабль, в сопровождении целой вереницы корабликов поменьше. Мои горячо лелеемые преследователи окружали крупный военный транспортник, с виду похожий на шлем мандалорцев. Как же они любят себя и свою культуру. Не удивлюсь, если и секс-игрушки в виде своих сраных шлемов делают. Герцог прибыл, пора вам поговорить. Встав из-за стола, я с намеком глянул на Джастера, что последовал за мной. Мы не виделись с ним уже порядка 15 лет. Забавно, как все изменилось. В окне уже начали проявляться очертания корабля, что заходил на посадку рядом с нами. Охохаюшки, а вот от такой машинки я бы точно не отказался, особенно на замену нашей Нуны. Здоровенная машина с грохотом упала на планету, выпустив в последний момент шасси. Это явно БДК, ну или военный транспорт на худой конец. Уж больно легко и ловко он вошел в атмосферу и упал ровно рядом с нами. Да и скорость почти не сбавлял. Хороший корабль, пехотный транспорт типа «Метеор», идеальный вариант для высадки на планету в тяжелых условиях. Встав рядом со мной у окна, Мирил сложил руки на груди. Я прямо чувствовал, как он улыбается, а вся его суть наполняется гордостью за отечественное производство. Советую выторговать у Тапала парочку. Всяко лучше десятка мелких патрульников. Договорить Джастер не смог. Окружающие поселок холмы пришли в движение, и два десятка ракет врезались в бок транспортника, поражая шасси, вынуждая завалиться его на бок. Следом произошло несколько вещей. Из зданий начали выбегать истинные, а на них с небес обрушивались бойцы дозора смерти, вместе с регулярными частями, что прибыли вместе с герцогом. Несколько кораблей сопровождения были моментально сбиты своими товарищами, буквально расстреляны в спину в упор, отчего параллельно со спускающимися на реактивных ранцах мандаларцах, по крышам домов начали стучать обломки, порой поглощая здание целиком. Выхватив бластер, я лишь переглянулся с напряженным Мирилом, после чего отдал приказ не стрелять по истинным, а стараться действовать сообща. Схожий приказ отдал и Джастер, после чего мы вместе покинули временный штаб адских десантников в этом захолустье и окунулись в сражение. Это была трагедия. Джастер Мирил сошелся в рукопашном бою с каким-то совсем молодым мальчишкой, явно недавно получившим свой доспех. Важная часть взросления, которая показывала твои лучшие качества и готовность стать воином. Выбив пистолет из руки, лидер истинных мандаларцев поднырнул под слишком размашистый удар. Парнишка явно нервничал, показывая, насколько же он еще юн, отчего на сердце Мирила становилось больнее. Полушаг за спину, обхватить голову обеими руками и свернуть беззащитную шею, не зафиксированную дополнительной защитой. Подхватив тело, мужчина прикрылся им от череды выстрелов, которые сопровождал разъяренный крик. Безумно крича, словно раненый ранкор, молодая девушка накинулась на него с термальным детонатором в руках, намереваясь оборвать жизнь из обоих, но сбоку ей в голову прилетела череда выстрелов. Дернувшись в последний раз, оплавленный шлем накренился на бок, а тело несчастной свалилось под ноги остальным, быстро погребенное под сражающейся толпой и обломками. Мимо Джастера пробежал один из адских десантников. Стандартная броня из корпоративного сектора, выпущенная на общий рынок, когда закупили новую, перекрашенная в черно-желтые цвета, она терялась на фоне творящегося безумия. Десантник просто пробежал мимо, продолжая стрелять во все стороны, пока рядом с ним не приземлился член дозора смерти. Не тушуясь, наемник прыгнул вперед, ударяясь головой об грудь врага и хватая его за пояс. Повалив своего противника на землю, они начали бороться. Просто бить и душить друг друга, без всякой техники, опасных приемов, красоты и чести. Жалко, грязно, жестоко. Полностью отдаваясь своему делу, на самого Джастера насели двое солдат регулярных частей, что приняли идеологию дозора, потому он не видел всего развития событий, но в какой-то момент дозоровец подмял под себя десантника и вонзил нож ему в бок. Простонав что-то в последний раз, сперва побежденный откинулся на спину, после чего подхватил чье-то оторванную руку и начал остервенело бить ей по лицу своего врага. Кровь расплескалась по ним обоим. Красивая броня приобрела жуткие разводы алого с черным. Грязь, пепел и кровь смешивались между собой. Когда Мирил закончил с напавшими на него солдатами, десантник уже сидел на груди у бойца дозора, из раза в раз обрушивая свое импровизированное оружие вниз. Измочаленная рука надломилась в кости, в конец превращаясь в труху. Но враг был еще жив, потому десантник снял с головы шлем, демонстрируя миру простое и чуть наивное лицо юкианца, обуреваемое гневом, шоком и испугом. Не теряя ни секунды, он начал бить шлемом по голове врага под собой. Под треск брони, под умоляющие крики, он бил до тех пор, пока верхняя часть вражеского шлема не треснула, выпуская наружу струйки крови. Но он не остановился. Он бил, бил и бил, сначала шлемом, потом руками, а потом каким-то камнем, когда сломанные, непослушные пальцы перестали его слушаться. Одолев своего врага, десантник вскинул голову к небу, вглядываясь в разворачивающийся бой между патрульными примирителями. Вздернув руки, он хотел прокричать что-то, оповестить мир о своей победе, но именно в этот момент ему в лоб прилетел бластерный болт, опрокидывая на спину. Джастер потерял его тело из виду. Мясорубка продолжалась. Мелькали лазеры, рвались гранаты, а с неба падали обломки корабли, что в своей ярости брали друг друга на таран, желая забрать побольше врагов вместе с собой. Вся деревня превратилась в обугленные руины. Трупов было столько, что сложно представить, и людей становилось все больше. Преданные герцогу войска вместе с предателями высаживали свои полчища прямо в бой, желая поскорее получить перевес. Вокруг дымили поля, куда садились транспортники, выпуская наружу новые силы, готовые влиться в этот кровавый угар. Следом за ними прибывали выжившие наемники, стягивающиеся к повалившемуся транспорту герцога. Охотники за удачей явно надеялись спасти своего нанимателя, чтобы не остаться без гроша. За спиной послышался топот шагов. Обернувшись, Джастер успел сделать шаг навстречу, мешая врагу совершить нормальный выпад. Краем глаза, лидер истинных отметил знакомый фасон брони, что мелькал неподалеку, отчего сердце его застучало беспокойнее. Уклонившись от удара наручным клинком, Мерил заломил нападающему руку и пронзил подбородок его же собственным мечом. Развернувшись, он выхватил с пояса падающего тела пистолет, разряжая весь магазин в подкрадывающегося врага. Тор, здравствуй, Джастер. Одетый в полный бескаргам из знаменитой стали, его старый знакомый и главный идеологический противник вытащил из-за спины рукоять джедайского меча. Все заряды он легко принял на грудь, так что теперь стоял в полный рост, готовый к бою и наплевав на случайные заряды легких бластеров, что порой пролетали мимо. Все немного пошло не по плану, не думаешь, за спиной Веслы, основателя и лидера дозора смерти, лежал десяток трупов. Я не хотел доводить до этого, и тебе не стоило.